Глава 14. Через неделю. Всю неделю Айрин каждую секунду думала об обещании, которое она дала старой леди. Хотя даже сейчас она еще сомневалась, что это был не сон. Могло ли быть в самом деле, чтобы старая леди жила наверху под крышей вместе с голубями, с прялкой и с лампой, которая никогда не выключалась? Тем не менее, это нисколько не умолило ее решимости в наступающую пятницу преодолеть 3 лестничных пролета, потом коридоры с бесчисленными дверями и попытаться найти башню, в которой она встретила во сне или наяву свою прабабушку. Ее няня не могла понять, что случилось с ребенком. Айрин сидела молча, с отсутствующим видом, и даже посреди игры вдруг впадала в глубокую задумчивость. Но она следила за собой, чтобы ничего не выдать, как ни старалась няня проникнуть в ее мысли. Наконец Люти признала, что ребенок со странностями, и оставила принцессу в покое. Наступила долгожданная пятница. Опасаясь привлечь внимание Люти, Айрин старалась вести себя так тихо, как только могла. В полдень она попросила свой кукольный домик и провела целый час, обустраивая комнаты и их обитателей. Потом испустила вздох и откинулась на спинку стула. Одна из кукол не желала сидеть, другая — стоять, и все они очень устали. Действительно, там была одна кукла, которая даже не лежала как следует, что было уж совсем плохо. Наступили сумерки, и чем быстрее темнеет на улице, тем больше волновалась Айрин, и тем больше чувствовала, что надо взять себя в руки. «Вы, наверное, хотите чаю, принцесса?» — спросила няня. «Я пойду принесу. В комнате душно, я открою немножко окно. Вечер тихий, вы не простудитесь». «Можно этого не бояться, Люти?» — ответила Айрин. Ей хотелось, чтобы Люти пошла за чаем позже, когда стемнеет, и легче будет добраться до бабушки. Подозреваю, что Люти отсутствовала дольше, чем намеревалась. Когда Айрин, погруженная в свои мысли, огляделась, было уже почти совсем темно. В ту же минуту она поймала взгляд пары зеленых светящихся глаз. Глаза смотрели на нее, мерцая сквозь открытое окно. В следующее мгновение что-то впрыгнуло в комнату. Это было похоже на кошку, вернее, туловище не больше кошки, а ноги длинные, как у лошади, но не толще, чем кошачьи. Принцесса была слишком напугана, чтобы закричать, но она сообразила вскочить со стула и выбежать из комнаты. Ни для кого из моих слушателей не составит труда догадаться, что ей следовало сделать, и без сомнения Айрин об этом подумала. Но когда она очутилась на ступеньке старой лестницы около двери в детскую, она представила, как это существо бежит за ней по темным коридорам, которые, быть может, не ведут в башню. Эта мысль была невыносима. Не чуя под собой ног, она сбежала с лестницы и бросилась в зал, а потом через открытую дверь наружу, преследуемая, по крайней мере, ей так казалось, странным существом. Никто не встретился ей на пути. Она неслась, охваченная страхом, ничего не соображая, готовая бежать куда угодно, только бы спастись от ужасного создания с ногами-ходулями. Не смея взглянуть назад, она выбежала из ворот и помчалась вверх по горе. Конечно, это было глупо — убегать все дальше и дальше от тех, кто мог помочь ей, словно она искала, где гоблинскому чудовищу было бы удобнее остановиться, передохнуть и съесть ее. Так действует страх. Он всегда оказывается заодно с нашим врагом.